Глава четвертая. В остальном учеба и выздоровление шли своим чередом. Очень спокойно, очень комфортно и сытно. Я бы быстро заскучал, но, как я уже упоминал, я познакомился с родственниками, коих оказалось гораздо больше, чем я ожидал. Род Ортес очень многолюден. И, собственно, фамилию Ортес носит только главная семья. Есть еще множество более-менее близких и дальних родственников, которых я изо всех сил старался запомнить с первого раза. С кем сложностей не возникло, так это с юной Доминой Акулине, моей двоюродной сестрой. Этого демона в образе юной девицы не запомнить невозможно. Впрочем, ее матушка, Домина Акелия, тоже достойна всяческого уважения и восхищения. И не только своей красотой. Как я впоследствии убедился, мало найдется женщин, способных сравниться с ней мудростью и умом. Орлица, в отличие от волчицы, яркой внешностью пока похвастаться не могла. Но уже было видно, что маму она в дальнейшем переплюнет. Примечание. Акулине. Орлица. Акелия, волчица. Латынь. Конец примечания. Трудно ожидать большой красоты от 14-летней девочки. Впрочем, это все ерунда. Не во внешности дело. Утро третьего дня в поместье Ортесов я встретил диким воплем боли. Кто-то не слишком аккуратно потыкал пальцем мне в раненую грудь. «Круто!» — услышал я сквозь звон в ушах от боли. «Мам, глянь, как этот парень расписан! Да все отметины свежие! Сдается мне, папочка нам лапшу на уши вешает. У кельтов жизнь не такая веселая!» «Домина Акулине, что за поведение? Кто вам позволил врываться в спальню к мужчине, да еще причинять ему боль, тыкая в раны?» «Кроме того, срывать с обнаженных мужчин одеяло и рассматривать их вульгарно!» «Знаешь, мам, срывать одеяло с обнаженных женщин совсем не интересно, так что лучше я побуду вульгарной. К тому же он мой брат, не вижу ничего предосудительного». «Здравствуйте, очень рад знакомству. Вы не будете против, если я верну одеяло на место?» «Я, наконец, продышался от боли достаточно, чтобы говорить». — И мы тоже очень рады, Диего. Как ты уже догадался, я твоя тетя, а это безумная сестра. Прости за такое вторжение. Ей не терпелось познакомиться с братом. — Да, извини, что разбудила, братик, — подскочила девчонка. — Так все-таки, где это тебя жизнь так поживала? Выглядеть в 19 на 35 — это достижение. Да и дырки! Ни за что не поверю, что в варварской Британии... среди всяких пиктов и скоттов можно заполучить такие украшения. Выгляжу плохо, потому что от ран не оправился. Обиженно буркнул я. И такие украшения можно где угодно заполучить. Оружие, слава богам, во всех странах пока можно купить свободно любому. Только деньги плати. Не-не-не-не, вот этого не надо. Отмахнулась девушка. Я же вижу, что ты, братец, пытаешься на ходу придумать какую-нибудь убедительную ложь. Не нужно этого делать. Тем более, именно я буду менять тебе внешность, и поэтому желаю знать все подробности. Признаться, теперь, видя твое состояние, Диего, я тоже начала сомневаться в истории, рассказанной Маркусом. Я не настаиваю, но Акулине в чем-то права. И я тоже думаю, что от нас можно такие вещи не скрывать. Безусловно, легенду на тот момент я еще освоил недостаточно хорошо, да и раны мои в ней никак не объясняются. Просто я не планировал их кому-то демонстрировать. Кроме того, ближайшим членом семьи дядя, посовещавшись со мной, решил рассказать мою историю без купюр, а всю эту мистификацию устроил с той только целью, чтобы лишняя информация пока не просочилась за пределы рода. То есть до тех пор, пока не будут тщательно перепроверены все слуги и работники. И все равно было немного обидно, что легенда рассыпалась с такой легкостью. — Я не от вас скрываюсь, — пояснил я. — Это дядя попросил временно, так что, думаю, вам лучше поговорить с ним. Когда он разрешит, я расскажу. Волчица на секунду задумалась, а потом ее лицо будто закаменело. В этот момент она так сильно напомнила мне античные скульптуры Юлии Ливии, внучки императора Тиберия, что у меня даже сомнений не возникло. Не зря Доминика возводит к нему род матери. А ведь она не просто так напряглась. Сообразила, что вся эта конспирация среди своих неспроста, и, по-моему, наличие шпиона в семейном гнезде ее расстроило гораздо сильнее, чем мужа. Впрочем, возможно, Маркус просто лучше сдерживал эмоции. — Что ж, об этом я действительно лучше поговорю с Маркусом, — отмерла женщина. — Причем прямо сейчас. Прости, Диего, мне кажется, то, о чем ты умалчиваешь, я действительно должна знать. Мы с тобой еще познакомимся поближе, хорошо? — Конечно, тетя. — Как я мог не согласиться? Когда такая женщина вежливо просит, лучше не перечить. Да, мы вышли, но буквально через пару минут в комнату опять без стука ворвалась Акулина. — Меня прогнали! — возмущенно воскликнула девушка, плюхаясь на кровать. — Сочувствую. Откуда прогнали? — спросил я из вежливости. — Отец с мамой не захотели рассказать, почему вокруг тебя секреты. И сами секреты не рассказали. — В таком случае и я не буду рассказывать. Прости. — покачал я головой. Жизнерадостность девчонки мне понравилась, правда, слегка обескураживала то, с какой непосредственностью она со мной общается. — Не рассказывай, раз уж обещал. — великодушно отмахнулась девочка. — Ничего, сама выясню. Рано или поздно ты проговоришься. Итак, чем займемся? Постановка вопроса меня удивила, но я не растерялся. Планирую немного прогуляться во дворе. Доктор рекомендует начинать понемногу двигаться. После этого займусь учебой. Дядя считает, что я должен получить образование, нужно подготовиться. — Отлично, я с тобой. А когда ты познакомишь меня со своими спутниками? Я слышала, у тебя шикарная подружка, которую до обморока боится вся прислуга и даже охрана. Хм, не знал, что Дамина Улисса уже так известна среди местных жителей. Вроде бы она еще не успела ничего такого сделать. Улисса — это Кера. Мы решили, что имя Ева, да еще в сочетании с моим, слишком приметно. Не так уж далеко Ишпана, чтобы здесь не слышали о двух самых разыскиваемых преступниках провинции. — Какого такого? — тут же заинтересовалась девчонка. — Да всякого, — отмахнулся я. — Ее порой заносит. — Конечно, познакомлю тебя с ней и с Ремусом, только давай вечером. Днем они занимаются какими-то своими делами. — И тут какие-то тайны! Братец, с тобой все интереснее и интереснее! Совершенно не стесняясь, Акулине проследила за тем, как я одеваюсь, подала трость и умчалась на выход. Однако, сообразив, что я передвигаюсь значительно медленнее, вернулась назад и принялась нетерпеливо нарезать круги вокруг меня, одновременно забрасывая вопросами, причем деликатно подбирала такие, чтобы не затрагивать запретных тем, однако явно пыталась подловить меня на несоответствиях. — А почему тебе нужно подтягивать предметы? А какие? — Потому что недостаточно хорошо их знаю. Историю империи, греческий и риторику прежде всего. — Значит, в тривиальной школе ты, скорее всего, учился, а вот грамматическую пропустил или не закончил? — У кельтов другая система обучения, — напомнил я. — Ерунда! — отмахнулась девушка. — Мы уже убедились, что ни у каких кельтов ты не жил. Даже акцента нет, хотя ты вроде как с детства там. Я не против этой игры. Только давай мы не будем играть в правда-неправда. Это будет слишком просто. — улыбнулся я. Уже понял, что девчонке доставляет удовольствие именно разгадывать загадку. Почему бы и не поиграть, если ей нравится? — На каком поезде ты приехал в Рим? — Похоже, решила сменить тему. Я назвал. Это точно не могло ей помочь, тем более мы с Керой сделали крюк. — Даже не задумался. Значит, действительно приехал на нем. И, похоже, это не имеет значения. Мы все так же брели по саду во внутреннем дворе. Я, медленно опираясь на трость, стараясь не повредить рану, а кузина то и дело забегала вперед, подскакивала на месте или обходила вокруг меня, пытаясь заметить какие-то пропущенные детали моей внешности. Утомившись, присел на скамеечке, надеясь, что Акулине станет скучно, и она куда-нибудь сбежит. Если честно, я начал немного уставать от этой девочки. — Может, ты про свою жизнь расскажешь? — спросил я, устав отвечать на вопросы. — Есть ли у тебя подружки, где учишься и чем хочешь заниматься? — Что-то мне подсказывает, что не так тебе интересно, как хочется самому помолчать. Подозрительно протянула Акулина. — Но ты прав, мы должны знать друг о друге побольше. — Важно, — покивала девочка. И раз уж о тебе пока ничего узнать не получается, расскажу о себе. Жизнь у кузины оказалась вполне соответствующей положению семьи и возрасту. Много учебы, мало подружек, потому что друзей в других семьях иметь не слишком безопасно, а общаться с простолюдинами — дурной тон. Неудивительно, что она так в меня вцепилась. Для такой энергичной барышни жизнь в поместье должна казаться скучной. Редкие приемы хоть и развлекают, но воспринимаются скорее как работа. Нужно держать лицо, следить, чтобы не сказать ничего лишнего. «Главное, чтобы папенька не заметил интереса к кому-нибудь из молодых людей», — откровенничала девушка. «Не то сразу начнет подбирать жениха». Он и так подбирает, но пока считает, что мне еще рано, и не слишком с этим усердствует. А стоит только улыбнуться какому-нибудь юнцу, все, сразу начнет подсовывать варианты. Он хоть и уверяет, что я выйду замуж только по собственному выбору, рассчитывает, что варианты для этого выбора он подберет самостоятельно. Ну, ничего, вот поступлю в университет, там-то я оторвусь. — Пустишься во все тяжкие, — хмыкнул я. И вот еще. Просто свободы будет побольше. Можно будет заниматься всякими интересными вещами. Наш с тобой старший братец Доминико, его сейчас здесь нет. В свое время так веселился, что только держись. Хочешь тоже добиться, чтобы тебя выслали куда-нибудь к черту на куличики? Кто такой черт? И откуда ты знаешь историю Доминико? Подозрительно спросила девушка. Да уж, прокол. Я начал быстро придумывать ответ, но в этот момент где-то неподалеку послышались выстрелы. Действовать начал раньше, чем сообразил, что именно слышу. Левой рукой толкнул Акулина, повалив ее на землю, и сам свалился следом. В правой руке оказался револьвер, сам не заметил, когда успел его достать. Только оказавшись в относительной безопасности, попытался сообразить, откуда грозит опасность и кто вообще стреляет. «Как интересно. Получается, револьвер ты таскаешь не потому, что мальчикам нравятся эти игрушки. Я-то все думала, зачем ты его берешь, чтобы по дому прогуляться. А ты, похоже, просто машинально его прихватил. Очень интересно». «Можно ты пока помолчишь?» Раздраженно попросил я, пытаясь сообразить, с какой стороны стреляют. Я пытаюсь понять, что происходит. На плече проступила кровь, да и больно было адски. Нужно действовать побыстрее, пока адреналин забивает боль. Как только успокоюсь, наверняка свалюсь. Оригинальный способ. Только давай я уже встану, земля холодная. Паровик, конечно, штука ужас какая, страшная, но не настолько, чтобы валяться на земле от ужаса. Я начинаю чувствовать себя идиотом. Какое знакомое ощущение. То есть это просто какая-то паровая машина? — Именно это я и сказала, — кивает Акулина. — Так можно я встану? Я с трудом перевалился на бок, освобождая сестру. Сам принять вертикальное положение я сейчас явно не смогу. Рана адски болит. Я просто боюсь, что попытка подняться заставит меня потерять сознание. Акулина, уже вскочившая на ноги, с интересом меня рассматривает. — Все, я догадалась, откуда ты приехал. Сейчас сбегаю за кем-нибудь, чтоб помогли тебе встать. А то сама не осилю. Ты какой-то слишком здоровенный. Кузина умчалась, а я начал потихоньку громоздиться на ноги. Собственное бессилие бесило, страшно, и это помогало преодолевать боль. В результате, когда Акулина вернулась с доктором, я уже вполне утвердился на ногах. Меня проводили домой, перевязали и оставили в покое. Ну, точнее, я так подумал, но ошибся. Проводив доктора, вернулась кузина и с разбегу плюхнулась ко мне на кровать. От встряски у меня опять потемнело в глазах. — Ты от меня не отстанешь, да? — прошипел я. — И ты могла бы не трясти кровать, я чуть сознание не потерял. — А я специально, — радостно заверила меня добрая девочка. — Я слышала, что если человека вывести из себя, он может рассказать что-нибудь лишнего. — Мы знакомы несколько часов, а я тебя уже ненавижу, — признался я. — Это нормально, меня все ненавидят, даже мама с папой, — покивала девушка. — Такая уж я уродилась, ничего не поделаешь. Однако, согласись, не любить меня тоже невозможно. Она обезоруживающе улыбнулась. — Вот в этом пока не уверен, — честно ответил я. — Ну ладно, еще уверишься. Давай лучше рассказывай, как ты познакомился с Доминика и как ты стал кровавым Диего. И самое главное, как тебе удалось выжить после расстрела. История обещает быть чудно интересной. Если об этом так легко догадаться, долго я не проживу. Удрученно констатировал я. А какой смысл отпираться? Все равно для семьи большой тайны из моей истории делать не собирались. Нужно было только несколько дней промолчать. — Эх, даже пытать не пришлось. — расстроилась кузина легкости, с которой я сдался. — Догадаться не так уж и легко. — Хочешь, расскажу, как мне это удалось? — Сгораю от нетерпения. — Все дело в твоих ранах, — деловито начала Акулина. Ты мог попасть в передрягу где угодно, но в том-то и дело, что там есть и более старые шрамы. А самое главное — твоя спина. Совершенно кошмарное зрелище. Если честно, сплошные бугры и рытвины. Да еще и блестит так неприятно. Тебе повезло, что ты не наблюдаешь этот ужас каждый день. Не то непременно получил бы какую-нибудь душевную болезнь. Но знаешь, когда человек начинает стесняться своего тела и от этого становится злым, неуверенным в себе и все такое, так вот, эта сплошная бугристая поверхность очень напоминает ожог. Вот только следом огня это быть не может, потому что с такой площадью поражения ты бы непременно помер. Это совершенно очевидно, шрам от света чистых братьев. Имей в виду. Спину тебе лучше посторонним не показывать. Лицо я тебе, конечно, поменяю, но с этим ничего сделать не смогу. — Что значит «поменяю лицо»? Я не понял. Но очень заинтересовался. Вот только перебить не успел, девчонка вернулась к рассказу. — Прости, отвлеклась. Так вот, с чистыми ты мог столкнуться где угодно, но, судя по всему, ты с ними воевал достаточно долго. Волнения были по всей империи, но везде святоши погасили возмущение быстро и жестоко. Только в Испании у них ничего не получилось. И тут выясняется, что ты знаешь моего дорогого брата Доминика. Не отпирайся, папа мог тебе про него рассказать. Но упоминать о том, что в Испанию братец отправился именно в качестве наказания за свои проказы, мой драгоценный родитель не стал бы. Это все же личное. Так что ты знаком с братом и довольно долго. Ну, а дальше действительно просто. Имя ты поменять не додумался. Мог бы в этой Испании и как-нибудь по-другому назваться, между прочим. Сейчас было бы гораздо проще. Девчонка подскочила с кровати и сделала круг по комнате. Но вообще я горжусь таким братом. Это надо же, убил кучу чистых и даже иерарха, разрушал храмы чистых, целую провинцию вывел из-под их власти. Прямо эпический герой. Жаль, что никому нельзя рассказать, хотя в этом тоже есть преимущество. Да это же настоящая тайна. Тебя до сих пор все обсуждают. Кто-то проклинает, кто-то хвалит. Гадают, кто ты и откуда взялся. Вот попаду на какое-то сборище, и все будут судачить. А я улыбаться и втихомолку смеяться над этими дурачками. Да так даже лучше. Вот только непонятно, почему папа решил эту историю от меня скрыть, и даже от мамы. Тут что-то нечисто, надо разобраться. — Лучше скажи, как ты собираешься поменять мне лицо? — попросил я. — В самом деле, очень интересно. А главное, было бы очень полезно. Все-таки мое словесное описание и даже портреты довольно похоже нарисованные. Не самая редкая вещь в Испании. Кое-где, наверное, до сих пор на столбах расклеены. — А у меня ман такой, ты разве не знал? Я могу менять внешность себе и другим. Пока, правда, не сильно. Но я тренируюсь изо всех сил. На тебе вот тоже попрактикуюсь. Ты, кстати, среди друзей и знакомых об этой моей способности сильно не распространяйся, ладно? А то она потеряет половину своей эффективности. Если кто-то будет знать, что я это могу, он всегда будет учитывать эту возможность. Конечно, не стану. И так можно сказать про любую способность. Когда о ней не знают, она значительно полезнее. Кстати, а какой у тебя ман? Или он не проснулся? Я задумался на секунду. Представил себе все те бесчеловечные издевательства, которым меня подвергнет это чудовище в юбке, в попытках выпытать, каким даром я обладаю. Вынужден признать, эта пигалица меня доконала. Проклятие. Вообще-то дядя оставил на мое усмотрение сообщать об этом родным или нет. Просил только, если я захочу поделиться, ограничиться самыми близкими родственниками, потому что за них он ручается. А вот кто-то из дальних может проговориться. Я собирался не сообщать вообще никому, но тут почему-то передумал. Только знаешь, это тоже тайна. — И пострашней моей! — восторженно воскликнула Акулина. — Если кто посторонний узнает, что ты проклинатель, тебя непременно постараются прикончить. — Слушай, у тебя прямо талант коллекционировать причины, почему люди захотят тебя убить. Мне нравится. Это ты еще с Керой не познакомилась, — подумал я. Вот уж за кого меня захотят прикончить чистые, даже не зная о других моих делах. Да и большинство прочих тоже. Богиню беды никогда не любили. А паровая машина, которая меня так напугала утром, оказалась всего лишь мельницей, работающей по старинке, на угле, а не на флагистоне.